Лежнева, Мелеховщина, Звезда, 41 год, номер 2, Левина, Шолохов и Мелехов, Знамя, 41 год, номер 4, и из темы о Тихом Доне, литературный современник, 41 год, номер 5, Щербины, Тихий Дон Шолохова, Новый мир, 1941 год, номер 4, и ряд других. «Тихий Дон» получил широкое признание не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В многочисленных переводах роман появился во всех странах мира и был по достоинству оценен читателями и критикой. Часть 7. Глава 1. Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенной мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которых входило. В соответствующий момент совместно с частями генерала Фицхалаурова сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север с тем, чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами. План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16 тысяч штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах. Подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой «молодой армии», сформированный летом 1918 года из молодых призывного возраста казаков. А в это время, окруженные с четырех сторон, повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческие дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти беспрерывный ожесточенный огонь. Остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока. Несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа. Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучавшая от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу. Темной ночью вызвавшиеся охоткой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из-под Вешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи и отошла подальше от Дона вглубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон. Осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира. Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было. Зарезали двух приблудившихся телок. Кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоне числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшейся сотни, и Христоня на ловле постоянно ходил от глуби, выхваляясь, будто нет такого озера в лугу,